Глава 5. Подвал. Под самым потолком светилось окошко, и в него заглядывал кусочек серого рассветного неба с одинокой тускнеющей звездой. На окне не было решетки, но это не имело значения. Через него не протиснулась бы и кошка, скорее вентиляционное отверстие, а не окно. И слишком высоко. Пожалуй, встань я на плечи Бранка, дотянулась бы, но зачем? Кричать, звать на помощь бессмысленно, слишком велика территория, окружающая дом, усадьбу, виллу, в подвале которого нас заперли. Ни до кого не докричишься. Я в очередной раз машинально дотронулась ладонью до того, что осталось от моих волос, подтянула колени к груди, свернулась калачиком, прижавшись спиной к также сиротливо свернувшемуся Бранко, пытаясь хоть немного согреться. Никаких одеял или одежды нам, конечно, не дали. Спасибо, хоть здесь оказались деревянные поддоны, и не пришлось спать на земляном полу. А под утро в сыром подвале стало не просто зябко, холодно. Но я в глубине души даже радовалась этому. Холод не давал возможности думать, сводил мое существование до границ трясущегося тела, не позволяя мыслям уходить за его пределы. Уходить и возвращаться — принося с собой невыносимое чувство вины за совершенное вчера предательство. Бранко едва слышно застонал во сне. Ему тоже досталось и наверняка пережитый ужас. Еще долго будет тревожить его по ночам. Только белесый дрых, как сурок, время от времени оглашая подвал громовыми всхрапами. Я покосилась на него с ненавистью. Конечно, такого мерзавца и пугать не пришлось. Сам все рассказал. Наверное, еще и порадовался возможности насолить людям, которые держали его на крючке. Только интересно, он всерьез рассчитывает, что теперь его отпустят отсюда на все четыре стороны? Еще раз, с тоской посмотрев на заглядывающую в подвальное окошко лучистую звезду, я закрыла глаза в сотый раз, пытаясь уснуть, чтобы дать хоть немного покоя измученному разуму. Но разум не хотел покоя. Вместо этого вновь и вновь возвращая меня во вчерашнее утро, как будто это могло что-то изменить. «Ну, здравствуй», — молвил Бурхаев, вперив в меня холодный испытующий взгляд. «Вот и свиделись. А ты молодец. И от Ховрина ушла, и от Карла ушла. Только вот от меня еще никому не удавалось уйти». Я безнадежно смотрела на него, сжимая в кармане Еринкино письмо. Разум отказывался осознавать происходящее. Два абсолютно чуждых друг другу мира, приют и оазис, не могли, не должны были соприкоснуться. Появление Бурхаева здесь, возле моего леса, казалось таким же абсурдом, как если бы вдруг в оазис нагрянула Агафья или батюшка Афанасий. Поэтому я не задумалась ни о том, что могло понадобиться от меня отцу Яна, ни о том, как он сумел нас разыскать. Не попыталась убежать или хотя бы ответить на его ехидное приветствие. Просто стояла и смотрела. Бранко тоже стоял и смотрел, но не на Бурхаева, а остановившимся взглядом в пустоту. Не дождавшись от нас никакой реакции на свое эпатажное появление, Бурхаев заметно поскучнел. Его лицо приняло брезгливое выражение – он раздраженно бросил в пространство. «Обыщите их!» И сложил руки на груди, ожидая выполнения своего приказа. Мне на плечи, пригвождая к месту, тут же легли тяжелые лапы одного из молодчиков. Другая пара лап принялась деловито и сознанием дела шарить по телу. Через несколько секунд мою руку выдернули из кармана и, легко разжав отчаянно стиснутые пальцы, отобрали Еринкино письмо. Я попыталась выхватить его, закричать, взмолиться, что угодно, лишь бы вернули то, что на данный момент было для меня сосредоточием всего сущего. Ведь им-то оно совсем не нужно. Но оказалось, что очень нужно. Не меньше, чем мне. Бурхаев жадно выхватил письмо из рук поспешившего к нему охранника, развернул, забегал глазами по строчкам. Задумался. Перечитал еще раз. И перевел взгляд на меня, удовлетворенно улыбаясь. «Вот спасибо, хорошо. Вот как все чудесно сложилось, а? Я-я, это твоя подруга, Ирина, правильно? Беглянчика наша рыженькая. А значит, с ней и мой сынок. Где же ему еще быть, олуху? Я знал, что ты меня к ним приведешь. Если бы ваша жадная овца Ирен отдала тебя мне, а не дураку Ховрину, не пришлось бы и время терять. Но ты молодец, молодец. И от Ховрина ушла, и от Ирен ушла. Он бормотал что-то еще, снова глядя в письмо, бережно разглаживая его пальцами. Но я уже не слушала. Внезапно все стало на свои места. Опасаясь Ховрина, я совсем забыла о том, что у меня есть еще один враг. И если Ховрин хотел лишь отомстить за унижение, которое пережил по моей вине, то отец Яна обладал куда более весомыми мотивами для нашей встречи. Глупо было думать, что он оставит попытки найти и вернуть блудного сына в родные пенаты, а заодно наказать тех, кто способствовал его проступку. Вдали показалась машина. Сияя солнечными бликами на лобовом стекле, мчалась в нашу сторону. У меня мелькнула наивная надежда на то, что это, как в хорошем кино, к нам с Бранком мчится помощь. Представился Ральф, такой, каким он был, когда ворвался в кабинет Ирен, где я оказалась в ловушке между ней и Бурхаевым. Ральф с холодным взглядом почерневших глаз, весь словно вибрирующий от еле сдерживаемой ярости. Но машина пронеслась мимо, не снижая скорости. Зато встрепетнулся Бурхаев, до сих пор словно под гипнозом, не сводящий глаз с Еринкиного письма. «Так, ладно», бросил он своим рыбоглазым молодчикам. «Давайте этих в машину, продолжим наш разговор в более спокойном месте». Тяжелые лапы, что до сих пор лежали на моих плечах, сжались. Я, почти повиснув в воздухе, стремительно переместилась с обочины в услужливо распахнутую заднюю дверцу черного автомобиля. И не успев даже толком сообразить, как это произошло, уже сидела между одним из бурхаевских здоровяков и им самим, совсем как 3 дня назад в машине Ховрина. И от этого зловещего совпадения почувствовала себя совсем уж беспомощной, как в одном из тех замкнутых в кольцо кошмарных снов, когда снова и снова повторяется одна и та же жуткая ситуация, из которой не можешь вырваться, как не можешь и проснуться. Бедолаге Бранко места в машине не осталось, и его, недолго думая, запихнули в багажник. Бранко не возражал. Он вообще вел себя вполне достойно, невозмутимо смотрел поверх голов, не издал ни звука и не удостоил никого взглядом, даже Романа Ильича. А вот тот, напротив, смотрел на Бранко неотрывно, и было в его глазах, как мне показалось, неподдельное сожаление. Севший за руль молодчик рванул с места так, что меня вжало в спинку сиденья, мягкого как пух. И пусть я совершенно не разбираюсь в автомобилях, но по ощущениям машина Бурхаева была даже лучше и дороже, чем у Ховрина или Роба. На этот раз путешествие длилось дольше. Пустынная дорога возле приюта осталась позади и сменилась оживленной трассой. Потом многополосным шоссе, где мы мчались в окружении сотен других машин, сотен других людей, ни одного из которых я не могла позвать на помощь. Пару раз мелькнула мысль сделать ход конем, повторить свой коронный номер с неожиданным выкручиванием руля в пропасть. Только где здесь пропасть? Хотя, наверное, можно неплохо разбиться и на шоссе среди плотного потока автомобилей. Только как быть с Бранко? Честно ли будет принять такое решение из-за него тоже? Но пока я предавалась этим размышлениям, вопрос решился сам собой. Машину слегка тряхнуло. Я пошевелилась в попытке сесть поудобнее, и тут же тяжелая ручища бурхаевского громилы легла мне на плечо, впечатала в сиденье и больше уже не отпускала. Похоже, цепные псы у отца Яна были натасканы получше ховринских. А сам Бурхаев всю дорогу молчал, в отличие от того же Ховрина, начавшего меня кошмарить с начала пути. И молчание это было страшнее любых угроз. Украдкой, искоса, я поглядывала на Еринкиного мучителя и все больше убеждалась, что он по-настоящему, без капли притворства, спокоен, уверен в себе и полностью удовлетворен происходящим. В конце концов, не выдержав испытания тишиной и неизвестностью, я заговорила сама. «Куда вы нас везете? Что вам от меня нужно?» Ответа не последовало, только лапа рыбоглазого молодчика сжала мое плечо сильнее. Я не обратила на это внимания. «Почему бы вам просто не оставить в покое и меня, и Яна? Ваш сын уже взрослый, и он сам может решить, как жить». Это подействовало. С жабьего лица Бурхаева слетело равнодушие. Он повернулся ко мне, злобно сузив глаза. «Решать, как жить, украв мои деньги? Бросив и опозорив семью ради шлюхи? Да я вас, щенков, всех одной кучей в асфальт закатаю, а сверху танком проедусь. Вы все равно их не найдете». Я сменила тактику. «Я ничего не поняла в этой записке. Не знаю, где они». Бурхаев дребезжаще рассмеялся. «Врешь, пройдоха. Я же видел, как ты из леса вышла. Улыбалась до ушей, цвела и пахла. С чего бы? Так что все ты поняла, и все мне расскажешь. Не сомневайся». Я хотела промолчать, но не смогла. Почему-то тянуло разговаривать с Бурхаевым. Это казалось безопаснее молчания. «Отпустите хотя бы Бранко. Он здесь ни при чем». «Ну нет. Вот он-то мне в ближайшее время как раз очень пригодится». При этих словах отец Яна усмехнулся так зловеще, что я не нашлась с ответом, и остаток пути мы проделали в тишине. Солнце уже успело подняться в зенит, когда машина затормозила у ворот очередного роскошного особняка, которые что-то зачастили в моей жизни. Но если дом Роба Романа походил на белоснежный дворец, то здесь был скорее готический замок. Строение из темного камня с узкими высокими окнами в окружении тенистых деревьев и глухого каменного забора. Меня выволокли наружу. Щурящегося от света Бранко извлекли из багажника. «В подвал их!» — распорядился Бурхаев, направляясь к дому. «Я сейчас подойду!» Так я и оказалась в подвале с единственным крохотным окошком под потолком, с наваленными у стен деревянными поддонами и двумя ржавыми железными стульями, о предназначении которых узнала незамедлительно. К ним бравые ребята пристегнули нас с Бранко наручниками, так что скованные руки оказались за холодными и твердыми спинками стульев. Бурхаев не заставил себя ждать. Спустился вниз, уже переодевшийся из брюк и рубашки в легкий спортивный костюм со шлепанцами на босу ногу. Вид его был совсем домашним и безобидным, не окажись в руках подозрительного предмета, чего-то напоминающего плойку для завивки волос, которыми пользовались девушки в оазисе, только с деревянной ручкой и загнутым металлическим концом. Поймав мой настороженный взгляд, Бурхаев улыбнулся и поднял предмет перед собой, демонстрируя нам с Бранко. «Паяльник! Вещь очень полезная во многих случаях. В нашем с вами так просто незаменимая». Я посмотрела на Бранко и увидела, как сильно и резко он побледнел, что было заметно даже в тусклом свете единственной горящей под потолком лампочки. Бурхаев подключил паяльник к незаметной розетке в стене, поднес к ладони, удовлетворенно кивнул, положил на пол. «Пошел процесс. Пожалуй, приступим». Остановившись перед моим стулом, он неторопливо извлек из кармана Еринкино письмо, развернул и зачитал вслух. «Найди того, кого ты встретила в лесу, когда потеряла планшет. Того, кто поймал, но отпустил нас ночью у церкви. Значится, первый вопрос на повестке дня такой. О ком здесь идет речь?» Я не ответила. Глядела на стену, в щель между кирпичами, где зияла темнота, и думала о том, как здорово бы было стать совсем маленькой, такой, чтобы можно было спрятаться в любом месте, убежать через любое отверстие. Бурхаев не разозлился на мое молчание. Деловито вернулся к паяльнику, приподнял, подержал над ним ладонь. «Пусть еще нагреется, пожалуй. Так что скажешь, расписная? Кого ты должна найти?» А поскольку я снова не издала ни звука, кивнул своим молодчикам, замершим у противоположной стены. «Освободите-ка нашу гостью от лишней одежды. Скоро ей станет очень жарко». Из одежды на мне не было ничего лишнего, только платье и тонкая сорочка под ним. Платье мне в четыре руки разорвали до пояса, спустили вниз, оголяя плечи и руки до локтей. Сорочку не тронули, хоть от нее полупрозрачной толку почти не было. Она не защищала ни от подвальной сырости, ни от чужих взглядов. Бурхаев сморщился. «Кожа да кости. И что в тебе Донал нашел, не понимаю». «Так о ком идет речь в записке твоей рыжей подружки?» На этот раз я ответила, просто промолчать силы воли уже не хватило. «Не знаю, я не поняла». Отец Яна расстроенно покачал головой, нарочито медленно приблизился ко мне с паяльником в руках, поднес его к моему лицу, и я, почувствовав жар, инстинктивно подалась назад, вжалась в спинку стула. «Придется тебе срочно учиться понимать зашифрованные послания!» С притворным сочувствием в голосе вздохнул Бурхаев. «А я тебе в этом помогу!» Он зашел мне за спину. Замер там. Я тоже замерла без дыхания, каждый миг ожидая жалящего прикосновения раскаленного металла к коже. Но вместо этого вдруг почувствовала, что мне осторожно, почти нежно расплетают косу. Съежила плечи. Волосы, еще пахнущие ароматным, наверняка очень дорогим шампунем из ванной комнаты Роба Романа, рассыпались по моим голым плечам. Бурхаев погладил их, расчесал пряди пальцами. «Распустила косы русые, березонька русская!» Пропел он неожиданно приятным баритоном. «Ах, березонька, осень близится!» «Косы русые, опалит!» Раздался тонкий треск. Резко и неприятно запахло паленым. Я дернула головой, пытаясь обернуться. Но пальцы, только что нежно ласкавшие мои волосы, вдруг сжали их в кулак, силой натянули, заставив меня вскрикнуть от боли. Треск и запах усилились. Потом кожа головы стала горячо, и я, наконец, поняла, чем занят Бурхаев. Это было не очень больно. Волосы от паяльника не загорались, отлели по всей длине и гасли, добираясь до корней, лишь на миг обжигая. Бурхаев брал одну прядь, подносил к паяльнику, держал, пока она не начинала трещать, искря и скручиваясь спиралью, потом переходил к следующей. Никаких вопросов он больше не задавал, полностью посвятив себя процессу. Я тоже молчала, сжав зубы, только Бранко на соседнем стуле едва слышно процедил. «Ну ты говнюк!» Бурхаев не ответил, но, как выяснилось дальше, запомнил. Волос у меня на голове было не сказать, чтобы очень много, но все-таки шевелюра за 2 года в оазисе, на хорошем питании да при должном уходе, отросла приличная, и терпения у отца Яна хватило от силы на ее половину. Напоследок дернув меня за остатки волос так, что моя голова запрокинулась назад под немыслимым углом, а из груди вырвался придушенный писк. Он с усмешкой спросил. «Ну как, мозги дымком прочистила немного? Догадалась, о ком речь идет в письме?» «Нет». Выплюнула я, чувствуя, как горит кожа головы и вдыхая запах собственных паленых волос. «Не дождешься!» Не помню, правда ли я тогда думала, что смогу выдержать пытки, как выдерживали их святые мученики. Вряд ли. Кажется, я вообще ни о чем не думала. Эмоции вытеснили мысли. Но, возможно, какое-то время я бы и впрямь продержалась. Недолго, но продержалась бы на одной ненависти. Только Бурхаев не стал меня пытать. Он поступил хитрее. Обошел стул. Встал передо мной, какое-то время задумчиво разглядывал, зачем-то ткнул толстым пальцем в нарисованное родимое пятно на щеке. Задумчиво сказал. «А ведь ты мне еще пригодишься. На встречу с твоими друзьями вместе поедем, чтобы они баловать не вздумали». Он перевел взгляд на Бранко. «А вот ты без надобности. Тебя мне Ильич с потрохами отдал, так что...» Ноги в шлепанцах проделали несколько неторопливых шагов и остановились теперь уже напротив стула Бранко. Бурхаев смерил его долгим взглядом и брезгливо поморщился. «Вот ж не думал, что придется марать руки о западного петушка. Но чего не сделаешь ради воссоединения семьи?» Рука, по-прежнему сжимающая паяльник, поднялась, сделала неуловимое движение, и Бранко закричал. Я закричала одновременно с ним, вроде бы умоляя Бурхаева остановиться или, напротив, угрожая ему, не помню. В подвале тошнотворно запахло паленой кожей. «Так говоришь, говнюк я?» — спокойно спросил отец Яна, отрывая паяльник от шеи Бранко. «Это ты еще не знаешь, каким я могу быть говнюком!» Он махнул свободной рукой, и сразу двое из четырех замерших в стороне молодчиков с готовностью приблизились. «Держите-ка ему голову лицом вверх!» Пока его распоряжение выполнялось, Бурхаев повернулся ко мне. «Гляди внимательно, расписная! Сейчас я буду выжигать твоему голубоватому дружку глаза. Сначала один, потом другой, а затем велю ребятам засунуть эту штуку в его, прости господи, грешную задницу. Символично получится, не находишь?» «Пожалуйста». У меня перехватило горло, голос сорвался до шепота. «Не трогайте его, пожалуйста». Бурхаев поднял брови. «Не трогать? Легко. Только скажи, о ком говорилось в письме твоей подружки. А пока...» Паяльник снова двинулся вперед, прижался раскаленным жалом к шее Бранко с другой стороны. Парень закричал, но еще раньше я успела услышать мерзкое шипение поджаривающейся человеческой плоти и закричала сама. Бурхаев терпеливо дождался, пока наши вопли стихнут, деловито кивнул мне. «Ладно, побаловались и хватит. Теперь глаза». Рука с хищно блеснувшим на пальце массивным перстнем поднялась в третий раз, теперь выше, зависла над запрокинутым, искаженным от боли и ужаса лицом Бранко. Замерла на миг и неумолимо двинулась вниз, медленно, но уверенно сокращая расстояние между отчаянно зажмуренными глазами парня и дымящимся острием паяльника. «Это охранник!» Крикнула я, не в силах отвести глаза от страшной картины. «Это охранник из приюта! Он знает меня!» Раскаленный металл замер в каком-то сантиметре от ресниц Бранко, но не отодвинулся в сторону. «Так, хорошо!» Бурхаев одобрительно покивал. «Охранник! Кто именно? Как его найти?» «В общем, я рассказала все. Даже то, что к делу не относилось, как, например, историю моего знакомства с Белесом. Паяльник висел над лицом Бранко, и единственную возможность не дать ему опуститься я видела только в звуках своего голоса. Пока я говорю, Бранко в безопасности. И я говорила». Бурхаев остался доволен, настолько, что, уходя, милостливо велел своим рыбоглазым отстегнуть нас от стульев, что они сделали, унеся с собой наручники. Я сразу сползла на пол, съежилась, закрывая лицо руками, в ужасе от того, что только что натворила. Бранко тоже молчал, только скрипел зубами от боли, да потом, позже, тихонько сказал мне «Спасибо, бэби». Я не ответила. Часы текли в тишине, лишь изредка снаружи доносились то голоса, то автомобильные сигналы. Небо в маленьком окне стало из голубого сначала сиреневым, потом фиолетовым и, наконец, черным. А когда я начала постепенно проваливаться в поверхностный полусон-полубред, тяжелая железная дверь загрохотала, распахнулась, и в подвал втолкнули третьего узника — Белесова. С тех пор, как я видела Белесова последний раз, он изменился. Заметно похудел, лицо уже не было таким румяным и щекастым, волосы поредели, сквозь них просвечивала намечающаяся лысина. Вместо камуфляжной формы на нем красовались растянутые джинсы и довольно несвежая футболка. Похоже, что взяли супчика тепленьким из домашней обстановки. «Мужики, ну кончайте, а!» Взвыл Белесый, разворачиваясь к двери, через которую его только что не совсем вежливо протолкнули в подвал. «Ну, пошутили и будя! Я же все рассказал! Зачем?» Дверь равнодушно захлопнулась перед его носом, окончание фразы перешло в забористые ругательства. Мы с Бранко, сидя каждый в своем углу, ошарашенные внезапным и шумным появлением в подвале нового пленника, молчали. Высказав в закрытую дверь все, что он думает о сложившейся ситуации, Белесый повернулся и увидел меня. На его лице отобразилась сложная гамма чувств. «Ты?» — наконец устало спросил он. «Но какого черта ты вообще появилась? От тебя одни беды, поди прочь из моей жизни!» От такого заявления я слегка опешила. «Вот это да! Оказывается, я же еще и виновата в его несчастьях!» «Что? А ты ничего не забыл? Я тебя вообще не трогала, ты сам ко мне полез!» «Да если бы я хоть чуть-чуть догадывался, что из этого выйдет! А так тебе и надо, будешь знать, как приставать к маленьким девочкам!» «А нечего маленьким девочкам по заборам лазить и по лесам шастать!» Я уже открыла рот, чтобы обозвать Белесова всеми выученными в оазисе словами, но тут подал голос Бранко. «Чего вы разорались? Дай-ка, это вообще кто?» «А это?» — злорадно пояснила я. «Педофил, который не ту девочку выбрал и теперь очень об этом жалеет. Я не педофил!» Рявкнул Белесый, прошел на середину подвала и плюхнулся на один из треклятых стульев, которым недавно были прикованы мы с Бранко, трагически обхватил голову руками. «А кто ты?» — не отстала я. «Мне было 11 лет!» На этот раз Белесый не ответил. Вряд ли его заставили промолчать внезапные угрызения совести. Скорее всего, он был слишком обеспокоен своей дальнейшей судьбой, чтобы думать о чем-то другом. Зато заинтересовался Бранко. Так это тот самый охранник, про которого ты рассказала уроду с паяльником». Парень передернул плечами. Свежие ожоги ярко алели на его шее. «А он сам-то, урод этот, кто? Что им от нас надо?» Я постаралась собраться с мыслями, и благо иных занятий у нас все равно не было, подробно с самого начала рассказала Бранко о том, что вышло из нашего не самого приятного знакомства с Белесом, каким образом он стал причастен к другим и почему вдруг оказался здесь с нами. Бранко слушал внимательно, несколько раз задавал уточняющие вопросы, но в основном только кивал в такт моим словам. А когда я иссякла, сказал брезгливо, глядя на Белесова. «Ну и мерзость!» Белесый все это время так и сидел, сгорбившись на стуле, не шевелился. Я думала, что не отреагирует он и сейчас, но охранник неожиданно резко вскинул голову и зло уставился на Бранко. «Мерзость, говоришь? Тебя бы на мое место! Когда бабы 100 лет не было и яйца уже пухнут, а перед глазами каждый день эти школьницы мельтешат!» Бранко не удивился внезапным откровением, невозмутимо парировал. «Это не повод насиловать ребенка!» «Да не собирался я ее насиловать!» Взревел Белесый и даже привстал на стуле. «Просто потискать хотел! Хорошенькая же такая! А я на вахте месяцами!» «Частная Ханя!» От неожиданности Белесый осел обратно на стул. Забормотал. «В какой частной?» «Парень, ты с Луны свалился?» «Из Сербии!» Тем же ровным голосом ответил Бранко, и у Белесова отвисла челюсть. «Да ладно! Западнюк, что ли?» «Выходит, так. А тут чё? А с ней как?» «Долгая история. Так что там с твоей охраной?» Белесый, вся злость которого уже улетучилась, а в глазах светилось живое любопытство, поскреб намечающуюся плешь. «Так на Руси везде одна охрана. Вневедомственная. Почти армия. У нас строго. Выходных с гулькин нос. Отпуска еще хрен допросишься, если людей не хватает. Я уже 3-й год без отдыха корячусь. Да и зарплата смех один. Вот крыша и едет временами. Была бы семья, оно легче. Семейных отпускают охотнее. А мне вроде как и в отпуск незачем». «Так чего не женишься? Все лучше, чем на детей прыгать». Белесый снова уставился на Бранко, как баран на новые ворота. «Вот ты чудила! Думаешь, так просто взять и жениться? Кто отдаст дочь из хорошей семьи за такого, как я? У меня ж даже жилья своего нет. По съемным халупам обретаюсь». Бранко скривился. «О, как! А на девушках не из хорошей семьи жениться гордость не позволяет!» «Сам-то какого благородного роду?» «Нормального я роду», — огрызнулся Белесый. «А жену выбирать по уму нужно. Мне с ней жизнь прожить». До этих слов я с любопытством слушала перепалку своих сокамерников, но теперь сочла нужным вмешаться. «На производстве полно хороших девушек. И в приютах вроде нашего. Они все замуж хотят». «Чего?» Тонко протянул Белесый своим прежним мяукающим голосом. «Да меня наши мужики насмех поднимут. Это же днище! Ублюдков жены взять! Думаешь, я не знаю, как дети в ваши коррекционные приюты попадают? От каких родителей?» Я сжала кулаки, вдохнула побольше воздуха, но Бранко опередил меня с ответом. «Ишь ты, гордые вы какие православные мужики! Так и ходите с опухшими яйцами, значит, или на путанную деньги спускаете?» Белесый выразительно постучал пальцем по лбу и закатил глаза. «Какие путаны, чудик! Здесь тебе не ваша блядская Европа, у нас такого нет!» Я засмеялась. Пожалуй, даже заржала, да так, что чуть не сползла по стенке на пол. Белесый изумленно возрился на меня, но ничего не спрашивал, пока я, кое-как отсмеявшись и все еще фыркая, сумела выдавить. «Знаешь, где я была 2 года? В элитном борделе, куда наши чиновники и попы ходили как на работу. Нет у нас такого. Ага!» Я снова прыснула, а Белесый вроде смутился. «Ну, я краем уха слышал об этом, хоть и говорят, что неправда. Да только если где такое и есть, то нам, простым людям, не по карману». Бранко тоже улыбался. «Так как же вы, простые, но гордые, проблему опухших яиц решаете?» «Да как?» «По-всякому», — бормотнул Белесый. «Что подвернется? Кто-то вдовушку сговорчивую нашел, кто-то с замужней тайком договорился. Не за просто так, конечно. Кто-то и девицу с производства огулял. А кто вообще по-простецки? Какую в темном переулке отловил, та и любовь. Хе!» Я снова сжала кулаки. «Уроды!» «Урод, конечно!» Неожиданно согласился охранник. «А что делать? Сам-то я таким не промышляю. Охота разве потом евнухам ходить из-за одного тачпока?» «Евнухам?» Заинтересовался Бранко. «Так на Руси за изнасилование правда кастрируют? Я думал, сплетни». «Да не кастрируют», — отмахнулся Белесый. «В смысле, не отрезают там ничего, но что-то уколют, и потом у тебя до конца жизни даже под гимн не встанет, и болеть будешь». «Хоть что-то здесь правильно», — буркнула я себе под нос, но Белесый услышал. «Правильно говоришь. А то, что с теми, кто по глупости с замужней спутался, то же самое делают, тоже правильно. Или кто девицу потоптал, а жениться не захотел. Или когда баба сама мужику нахрен прыгает, а потом говорит, что он ее заставил». «Правильно!» — злорадно ответила я. «Прелюбодеяние — грех, если ты забыл». Белесый сузил водянистые глаза, но Бранко заговорил раньше него. «А вот скажи-ка мне, православный, стоило оно того? Вся ваша традиционность и скрепы стоили таких жертв? Того, что эта девочка сиротой осталась, что ее и многих других в бордель продали, что приютским детям ничего хорошего в жизни не светит, что ты и другие простые мужики годами нетраханные сидите?» Белесый ответил не сразу. Снова сгорбился на стуле, нахмурил лоб, наконец сказал задумчиво. «Я человек маленький, далеко не вижу. Но, наверное, стоило. Мы сверхдержава. Мы выиграли 3-ю мировую. Мы сильны духом и верой в Господа нашего. У нас сильные мужчины и чистые женщины. Ой, да хорош!» Перебил Бранко парад высокопарных слоганов. «Сверхдержава. Думаете, это вы железным занавесом ото всех отгородились? Это вас никто видеть не хочет. На вас вся планета смотрит, как на дикарей с ядерными боеголовками. Вы были сверхдержавой, не спорю, пока из космоса обратно в средневековье не скатились. Женщины у вас чистые. А смысл женщине чистоту блюсти, когда ее ваш оголодавший да отруи брат может в темном переулке отлюбить? И какая вообще чистота в недотрахе? Вы — нация безвольных, коленопреклонных истуканов». «Ну ты!» — Белесый вновь приподнялся со стула. «Язычок прикуси, западнюк, а то не посмотрю, что мы в одной жопе сидим, об стену размажу». «Ну и размажешь», — устало спросил Бранко. «Факты от этого не изменятся». Как ни странно, это подействовало. Белесый сдулся, вернул задницу на стул, повесил голову. Наступила тишина, и я решила, что сейчас самое время спросить о главном. «Эй, Белё, охранник, так ты им все разболтал?» Я показала глазами на потолок, на огромный дом над нами. «Тем, кто тебя сюда привез. Меня Сергей зовут», — ответил он, не поднимая головы. «Не только разболтал. Еще позвонил вашим и сказал все, что мне велели. Своя шкура ближе к телу». Я съежилась, натянула разорванное платье до подбородка, почему-то только сейчас почувствовав, как здесь промозгло. Потеряно спросила. «И что теперь?» «Не теперь, а завтра. Завтра твои друзья за тобой приедут, но встретят, как ты понимаешь, совсем не тебя. Хотя, может, и тебя тоже. Нас всех, наверное, возьмут с собой, чтобы бдительность их усыпить до поры до времени». «А ты их видел?» — с надеждой спросила я, как будто это еще имело какое-то значение. «Мою подругу? Или Дэна? Дениса, который был в лесу, когда мы в первый раз встретились?» «Нет», — ровно отозвался Белесый. «Ко мне вообще всегда только один человек приезжал. Мужчина, пожилой. Он и велел ждать тебя, звонить ему, как только ты появишься». «Пожилой мужчина. Уж не Михаил ли Юрьевич? Впрочем, разве это сейчас важно?» «Они сказали, кто приедет за мной?» «Только бы не Иринка с Яном. Хотя Ян пусть приезжает, ему отец все равно ничего по-настоящему плохого не сделает. Но страшно представить, какая расправа может ждать Иринку». «Не сказали», — пожал плечами Белесый. «Велели только завтра к обеду нам обоим стоять на перекрестке, что недалеко от приюта». «Перекресток дорог. Наверняка тот самый, на котором 2 года назад ранним утром меня и Иринку ждала машина с поднятыми дворниками. Выходит, я все-таки приду на эту встречу». «Давайте спать», — распорядился Бранко. «Как у вас на Руси говорят? Утро вечера мудренее». Мы оттащили от стены и уложили на пол деревянные поддоны, на которых и легли. Мы с Бранко вместе, Белесы поодаль. И потянулась для меня бесконечная ночь, полная отчаяния и чувства вины. Задремать я смогла лишь под утро. Задремала и увидела очень яркий сон. В этом сне мы с Ральфом неторопливо шли по пляжу под жарким летним солнцем. После промозглой сырости подвала это казалось особенно чудесным. И не только это. Со мной был Ральф. Он молчал, но я чувствовала его присутствие всем своим существом, и потому было мне хорошо и спокойно. Я знала, что рядом тот, кто неизмеримо сильнее меня, а значит, больше не нужно куда-то бежать, что-то искать, кого-то бояться. Все решат за меня. Найдут искомое, защитят от врагов. И я шла по бесконечному пляжу, умиротворенная и счастливая. А потом сон разлетелся на 1000 солнечных осколков, вдребезги разбитый скрежетом отпирающейся железной двери. Еще ничего не понимая, я рывком села на поддоне, прищурилась на свет. «Вы двое!» — загремел от дверей повелительный голос. «Тёлка и Педик, на выход! А ты сиди, морда! Тебя не нужно!» Я увидела, как замер в нерешительности Белесый, а Бранко наоборот поднялся. Шагнул ко мне, невозмутимо подал руку. Я машинально взялась за нее, встала. «Шевелитесь!» — поторопили от двери. Я оглянулась на окошко под потолком. Оно было светло-серым. Рассвет Или уже наступил пасмурный день, и сейчас нас повезут как приманку на встречу с моими друзьями. Но почему тогда не берут Белёсова? Я замешкалась, но Бранко настойчиво потянул меня за собой и был прав. Слабое сопротивление сейчас ни к чему бы не привело, а на сильное я не способна. Снаружи действительно оказалось раннее утро. Небо уже посветлело, но солнце еще не взошло. И повели нас не к машине, как я того ожидала, а в дом, в темный готический замок Бурхаева. Сам хозяин ждал сразу за порогом, в огромном, но тоже темном холле. Мрачно поприветствовал. «Добренького утречка! А вы востребованные ребята! Кучу людей на уши поставили! Мне аж спать не дает из-за вас! С позаранку в дом ломятся! Идемте, герои!» Он развернулся и зашагал к неприметной двери под лестницей. Толкнул ее, пропуская нас вперед с издевательским полупоклоном. Ничего не понимая, я перешагнула порог и оказалась в чем-то вроде кабинета со сплошными книжными стеллажами вместо стен, с массивным письменным столом посредине и мягкими креслами вокруг него. В одном из этих кресел очень прямо сидела Ирен.